23 сентября участники 15-го Пхеньянского международного кинофестиваля прислали письмо уважаемому Ким Чен Ыну. В письме говорится, что проходивший в Пхеньяне 15-й Пхеньянский международный кинофестиваль внес большой вклад в укрепление уз дружбы между кинематографистами разных стран, желающих нового мира, где обеспечены справедливость и мир, и что не является знаменательным событием, энергично стимулирующим развитие национального киноискусства многих стран. Хотя дни пребывания в Пхеньяне короткие, но мы были очевидцами удивляющей людей мира действительности КНДР, которая под мудрым руководством Трудовой партии Кореи совершает вековой скачок и чудеса. Мы глубже узнали, как неиссякаема мощь единой душой сплоченного вокруг маршала Ким Чен Ына корейского народа. Мы уверены в том, что благодаря вам Ким Чен Ын непременно победит героическая борьба корейского народа за построение могучего социалистического государства, где явью становится мечта и идеал народа. От всей души желаем вам, самый уважаемый Ким Чен Ын, крепкого здоровья и счастья, отмечается в письме.